«Что ты там бормочешь?» — спросила Вета, поворачиваясь к нему. «I had been living for 40 for years when the same», — повторил Башмаков. «To live в continuous не употребляется, запомни». «Запомню. Умные люди, англичане. Давно уже поняли, что жизнь слишком коротка, чтобы употребляться в континиусе». «А вот и неправильно. Жизнь очень длинная. Я это поняла в больнице. И до меня ты еще не жил, не жил, запомни». «Запомню». «А почему ты не спрашиваешь, на что я обиделась?» «На что ты обиделась?» «А ты сам не понял?» «На юную мерзавку?» «Нет, как раз юная мерзавка мне понравилась. Я действительно юная мерзавка. Потому что хочу отбить тебя у жены, как отбили моего отца. Я обиделась на то, что ты, оказывается, со мной связался. Я его люблю, а он со мной связался. Кстати, почему ты до сих пор не сказал, что любишь меня?» «Я?» «Ты?» «По рассеянности». «Говори, я?» «Я?» «Люблю?» «Люблю». «Вету?» «Вету». «Страшно?» «Не страшно». «А у меня для тебя сюрприз. Знаешь, как я буду тебя теперь звать?» «Как?» «Олежек». «Олежек?» «Не Олежек, а Олежек. Это маленький такой олененок». «Разве я похож на маленького олененка?» «Конечно. Всякий, кого любит, похож на маленького олененка. Но ты особенно. И ты мне тоже обязательно должен придумать ласкательное имя». «Он постарается». «Уж постарайся. А знаешь, что мы сейчас будем делать?» — спросила Вета деловито. «Что?» «Искать точку G». «Какую точку?» — напрягся Башмаков, смутно припоминая, как в пору своего увлечения сексопоучительными брошюрками что-то об этом читал. «Эх ты! У каждой женщины есть точка G, и мужчина обязан ее найти», — объяснила она, старательно готовя Башмакова к поискам загадочной точки. «Подожди, я забыл, она снаружи или внутри?» «Конечно, внутри, глупенький. Все, что снаружи, мы с тобой давно уже нашли». Точку G отыскать не удалось. Но Вета так разгорячилась, что укусила Башмакова в плечо. Не сильно, но след остался. Он ехал домой, раздумывая грустно о том, что всю неделю ему придется таиться от Кати, напяливать майки и существовать подлой жизнью миледи, скрывающей позорную лилию на плече. Он почувствовал себя измотанным и запутавшимся, даже задремал от отчаяния и был грубо растормошен дежурной в красной шапочке, принявшей его за пьяного. Засыпая рядом с Катей, Олег Трудович вдруг ощутил покой и личную безопасность. На следующей неделе поиски точки G продолжены не были, потому что у Веты начались месячные, и она повела Башмакова на премьеру нового фильма «Мандрагорова» в Дом кино. По пути Вета взволнованно тараторила вперемешку о малобюджетном кино и о своем гигиеническом событии. То обстоятельство, что месячные могли вдруг не начаться, переполняло юную женщину взволнованной гордостью. «Ты знаешь, я все ждала, вдруг не начнутся». «Но этого не могло быть». «Олежек». «Не называй меня Олежек на людях». «Хорошо, Олег Трудович. Вы, надеюсь, знаете, что 100% способов предупреждения беременности, кроме воздержания, не существует?» «Знаю». «Ну и что бы ты сделал, если бы...» «Не знаю». «А я знаю. Я бы родила тебе вот такого маленького сыночка. Вот такого». Вета показала почему-то полпальчика. «И ты бы его очень любил. Правда, Олежек?» «Я же просил». «А ты мне придумал имя?» «Нет еще». «Я обиделась». «Не обижайся». В темнеющем кинозале он нашел мизинцем ее мизинец и подумал. Мужчине, не умеющему долго и последовательно сердиться на женщину, лучше всего родиться предверным ковриком. Удивительно, но день ото дня Башмаков все меньше ощущал их разницу в возрасте. Иногда ему казалось, будто они с разных концов времени добираются друг к другу сквозь сладкую слизь плотской любви, сквозь нежные тернии мгновенных обид, сквозь милую пошлость зарождающихся общих секретов, добираются, чтобы встретиться в некой точке А или G. Черт ее запропастившуюся разберет. В той точке, где они вдруг станут ровесниками, совершеннейшими одногодками. «Придумал!» — шепнул он ей на ухо. «Витасик». «Нет». Думай.